Глава 69. Максим. «Пусти!» Легкий визг у меня на спине. «Не смей! Я не буду с тобой спать!» «Висеть вниз головой и орать одновременно сложно. Береги силы, Вероника!» Усмехаюсь. «Еще сложнее нести брыкающиеся 50 килограммов живого и теплого веса, борясь с соблазном укусить этот оголившийся мягкий зад. Не сдерживаюсь. Смачно опускаю ладонь на ее попу. «Ай, ты негодяй!» Следует быстрая реакция за спиной. Оставляю руку на месте, сжимаю. «Моя девочка, моя жена. Я никогда еще так никого не желал, как ее сейчас». «Я не буду с тобой спать!» Подтягиваю слегка тело, поправляю ее на плече, а то свалится и ударится головой. «А тебя никто не спрашивает», бросаю на кровать. Смотрю внимательно, убеждаюсь, что без повреждений. Моя футболка на ней задирается, открывая грудь. Вероника испуганно прижимает ладони, закрывая обзор. Сдвигает ножки в коленях. «Что ты задумал?» Напуганно шипит. Дурею от ее беспомощного, желанного вида. У меня не было секса, как только я увидел ее фото. Эти глаза, эти губы – это красивое, стройное и упругое тело. Плоский животик, красивый, аккуратный пупок. Дохожу взглядом до белого треугольника у нее между ног. Член тут же реагирует, дергается и ноет, разрывая трусы. Одним рывком стягиваю с себя шорты с трусами, скидываю футболку. Стою перед ней готовый и абсолютно голый. Пусть любуется, какой у нее красивый муж. Одной рукой подтягиваю налитый член снизу вверх к животу. Как же она меня возбуждает. Но она целка. Надо осторожней. Наверное, я не такой ужасный, раз Бог послал мне такую сладкую жену. Медовый месяц. Первая брачная ночь. Теперь можно, Вероника? С усмешкой наблюдая за ней, она за мной. У жены глаза огромные, на вид моей эрекции. На меня так еще никогда не смотрели. Это интересно. Нет. Судорожно отползает на спине. Не смей. «Ты же этого хотела, дорогая!» Удерживаю ее взглядом, как хищник, готовый к бою. «Помнишь, как сама вчера уговаривала?» «Позавчера?» «А я все говорил только после свадьбы». «Свадьба настала. Все по плану». Вероника замирает, часто дышит, мотает головой. «Это было до того, как я все узнала о тебе. Ты не сделаешь это со мной. Лучше умереть, чем спать с тобой». «Ты слишком много сегодня говоришь о смерти». Хватаю ее за лодыжки, рывком притягиваю к себе. «Скоро ты заговоришь по-другому. Ни одна женщина еще не жаловалась на меня. И умирать ты явно будешь в радости от удовольствия, которое я тебе доставлю». «Ты чудовище». Ее голос дрожит, срывается. «Ты зверь. Я ненавижу тебя. Пусти, я убегу от тебя». Демонстративно закатываю глаза на ее детские угрозы. «Попробуй». Сжимаю ее щиколотки сильнее. Нависаю в районе бедер, облизываясь на стройные красивые ножки жены. «Не смей!» Ее руки упираются мне в грудь. «Я закричу!» «Кричи. Мы тут одни». «А-а-а!» Задыхается. «Это все. От ее крика мне хочется только смеяться. Вероника обреченно сдается. «Ты не можешь!» Устало шепчет. «Я могу все, что захочу. И сейчас я хочу тебя. На основании того, что ты моя жена, супружеский долг». «Мой брат тебе отомстит. Я все ему расскажу». Угрозы Евгением вызывают неприятную больную оскомину. Черт, рычу. «Вот что, дорогая женушка, мы тут два взрослых человека, и я не зря стою перед тобой голой и в полной боевой готовности». Без разрешения нагло стягиваю с нее трусики. Вероника пытается их удержать, взглядом приказываю «убери руки». С большим трудом сохраняю мозг в разуме. Только не сорваться и не наброситься на нее. «Ты можешь завтра рассказать брату все, что захочешь». Продолжаю стягивать белье вниз, кидаю на пол. «Но если ты осмелишься уйти, сбежать из этого дома или из моего любимого другого дома, то тебе и твоему братцу будет очень сложно жить. После смерти старика Мельникова он остался без покровителя, А ваша компания теперь полностью у меня. И в моей власти не только сделать его банкротом, но еще крупным коррупционером. Наклоняюсь ниже. Молочный запах ее гладкой кожи, как дурман. Как же я этого давно хотел и хочу сейчас. Его посадят. И надолго. Глухо шепчу, любуюсь ее гладким и милым лобком. С удовольствием отмечаю, что моя девочка готовилась и желала мужа. Скольжу языком по ее гладкой коже внутри бедра, от колена вверх. Вероника подрагивает от моих прикосновений, но не принимает. Если в тебе так сильная кровь к брату и привязанность, то теперь его судьба в твоих руках, а ты в моих. Я смотрю на нее снизу вверх. Ее губы приоткрыты, взгляд опустошенный, она в смятении. И знает, что я не шучу сейчас. Страх, борьба, принятие. Ее глаза не врут. Я сделаю все, что ты захочешь. Только оставь Женю в покое. Прерывая дыхание, шипит она, не в силах сопротивляться мне. Тогда не мешай и позволь. Киваю на нижнюю ее часть тела, которая совсем близка к моему лицу. И так манит насладиться, вкусить это нежное создание. Вероника с роковой готовностью принять все, что угодно, даже саму смерть. Кивает. Обреченно откидывается назад на спину, готовая к боли и растеризацию. Как она ошибается. Я хочу подарить ей рай, который еще ни одна женщина не получала от меня. Ведь я люблю свою жену. «Раздвинь ноги», — командую. Она покорно, но стыдливо раздвигает бедра. Мое сердце готово вырваться из тесной грудной клетки от вида этого цветка невинности. Люблю каждую ее клеточку.